навалились привычные заботы. Отпуск закончился, Славик отправился в родной цех на Сызранскую и тут же выяснил, что работы мало. Проклятущий кризис. Некоторые стройки заморожены, соответственно, и теплопункты почти не востребованы. Директор разводил руками, говорил, что зарплаты по понятным причинам урезаны, а рабочим следовало бы поискать совмещение. 3 рабочих дня из 5 цех простаивает, а в оставшееся время станки используются считанные часы. «А ты что думал?» – сказал Серега. «Производство, считай, встало. Ситуация может выправиться только в январе или к началу весны. Придется на самом деле идти к тебе в ассистенты. Древнеисландский словарь распечатай. Займусь самообразованием». «По этим вопросам к Алене. Все-таки специалист». «Как она, кстати?» «Значительно лучше», – уверенно ответил Славик. «Заходите вечером в гости». В городе было слишком тревожно и уныло. С кошмарными 90-ми годами не сравнишь, но все равно кризис чувствовался. Цены на продукты и транспорт ползли вверх. Пенсионеры в магазинах опять начали поругивать власти. Впрочем, до обычной лет 10 назад площадной лексики в адрес демократов не доходило. Вспомнилось, что Питер в 1998 году выглядел совсем мрачным, грязным и неухоженным. В воздухе висело ощущение тотальной безнадежности. Как раз тогда Славик уходил в армию, и там было сытнее, чем на гражданке. Сейчас многое изменилось. Метут улицы, полным-полно предновогодних огней. Люди смотрят куда веселее. Если пережили 90-е, то на нынешний кризис плюнуть да растереть. Выкрутимся. Особенно если вспомнить о ячейке в Альфа-банке. Раз уж появилось много свободного времени, использовать его надо рационально. Понятно, сидеть дома не хочется. Почему бы не устроить загородную прогулку? Тем более, что Алена на улицу практически не выходит. До магазина и обратно. Надо менять образ жизни на более активный. Славику нравилось, что новая подруга, в отличие от большинства прежних, и думать не думает о серьезных отношениях. У Алены другое мировоззрение. Понимает, что в этой сфере обязательства могут быстро разрушить уютную психологическую связь между людьми. Любовью они занимались по 3-4 раза на дню, непринужденно и с романтической легкостью. На кухне, в душе, да где угодно, едва возникало желание. Ни единого раза не повысили друг на друга голос. Полная совместимость. Славику нравилось все, что делала и говорила Алена. Равно и наоборот. Бывшая лондонская бизнес-леди наконец-то получила от мужчины то, что нельзя ожидать от пригламуренных офисных метросексуалов. Умеренную брутальность, интерес к тебе как к человеку, а не пути продвижения по службе через постель, и открытую душу простого парня без лишних амбиций и тараканов в голове. То, что Славик нежданно-негаданно стал Аргусом и коснулся фантастической тайны, отошло на второй план. Многие другие тоже занимаются необычным делом. Служат в спецназе, летают в космос или управляют адронным коллайдером в Женеве. Ничего особенного. «Завтра встанем рано», – предупредил Славик. «С тебя бутерброды и термос с кофе. Возьмем с собой перекусить. Поедем дышать свежим воздухом. Как раз снег выпал». «Куда? В Павловск? Петергоф?» «В Репино». Перед Славиком на миг встал образ Гончарова, советовавшего не приближаться к даче. Но ведь существует разница между просто посмотреть и потрогать руками. «Вот и посмотрим. На залив». «Залив?» Алена скептически хмыкнула. «Думаешь, я забыла о второй двери?» «Ох, нарвемся!» «Постараемся не нарваться. Обойдем вокруг, глянем, что происходит. Владимир Платонович сказал, будто дача и участок проданы. Вроде бы там должно начинаться строительство. Не знаю, что именно мы увидим, но я чувствую...» «Зов, наверное. Дверь притягивает». «Ты это серьезно?» «Вполне. По-моему, гораздо проще сходить на ту сторону, прямиком из квартиры. Возьмешь меня в следующий раз туда? Это же уму непостижимо. Настоящий 9 век с самыми настоящими древними скандинавами и славянами. Черт с ними, с норманами. Про них сохранилась тьма тьмущая аутентичной литературы, саги, сказки, генеалогии. А для славян это темные века, никаких источников. Огромный пласт утерянной культуры, начиная от языка, заканчивая обрядами и устными преданиями. Да за такой материал все до единого университетские слависты душу продадут. Увлеклась, как погляжу. Еще бы не увлечься. Собственная машина времени. Это не машина времени. Сколько раз повторять? Что-то другое. Даже Гончаров внятно объяснить не сумел. Давай потом это обсудим. Незачем сейчас рисковать. А поездка в Репино не риск? Нет. Обычная экскурсия. На экскурсию выдвинулись затемно, в 8 утра. Судя по звездному затянутому легкой дымкой небу, день будет холодный и ясный. На метро до Финляндского вокзала, потом на электричке до станции Репино. Когда вышли на платформу, окончательно расцвело. Вокруг припорошенные недавним снежком сосны, невысокие сугробы и старинные дачные домики за линией железной дороги. «Замечательное место», — сказала Алена. «Коккова — дачный поселок дореволюционной петербургской богемы. Твоя неродная бабушка отлично устроилась. Дача здесь была престижной во все времена». Насколько я знаю, участок принадлежал ее отцу, адвокату Кейлину. Дача так и осталась за семьей после гражданской войны. Полоса земли между шоссе, железкой и заливом застроена санаториями и новыми виллами богатеньких буратин новорусского образца. Но если повернуть с платформы направо, окажешься в лабиринте улочек, проложенных между деревянными зданиями, помнящим времена Сталина, а то и Николая II. Да вот, пожалуйста, бледно-зеленое строение с ажурными окнами, башенкой и огромной верандой, модный тогда модерн. Во дворе детские качельки, песочница и выглядящая немыслимо архаичной беседка с облезшей белой краской. Большинство дач строили после войны, но и старинных домов хватает. Знаешь, куда идти? Схему распечатал. Славик полез в карман куртки за листом бумаги. Вот, посмотри. Очень просто. Вдоль путей до поворота на железнодорожную улицу. Затем на первую северную и в самый конец. Недалеко, километра полтора от силы. Не замерзнешь? Ветер холодный. Постараюсь. Славик глянул хмуро. Алену следовало бы приодеть в соответствии с природными условиями России. Привычный ей Лондон гораздо южнее. Климат там куда мягче. Плащ на рыбьем меху, тонкий свитер и джинсы не спасут. Придется вскоре совершать совместный рейд по магазинам, а то с правильной одеждой напряженка. Алена успела покидать в чемодан лишь дорогие, но абсолютно неэргономичные вещи. «Странно, откуда столько ментов?» – гадал Славик по дороге. «Тихий поселок. Зима наступила. На дачах постоянно живут или всякие бездельники, вроде писателей-сценаристов. Или пожилые люди, сдающие городские квартиры. По трое ходят. Я патрули в 3 человека только в Минске видел. У белорусов это нормально, а у нас...» И действительно, милиции в Репино было многовато. Говоря прямо, с избытком. 4 бело-синие машины с мигалками стояли возле станции. По железнодорожной улице медленно проехал обшарпанный козлик с областными номерами. Встретились аж 5 патрулей. Последний заинтересовался мирными путниками. Проверили документы. На вопрос, в чем дело, сержант кратко ответил: «Ни в чем, идите». «Всякое может быть», — излагал предположение Славик. «Международная конференция в одном из тутошних отелей. Охраняют от террористов и недовольных кризисом сограждан. Вдруг бабулька-дачница в сотрудника администрации президента снежком запустит». «Тапочкам», — усмехнулась Алена. «Далеко еще?» «Рядом». Справа тянулся новострой. Похожие, как братья-близнецы, кирпичные коттеджи. Ни тебе фантазии, ни вкуса. Лишь бы повместительней, да покрупнее. Налево уходили ограниченные деревянными заборами улочки старой застройки. Где-то там, в глубине участков, и располагалась дача, некогда принадлежавшая Людмиле Владимировне. Славик повернул на протоптанную в жестком снегу тропинку. Показалось, что направление выбрано правильно. Точно. 7-й северный проезд. Ходят здесь мало, только немногие обитатели окрестных дач. Впереди сосновая рощица, потом еще 2 старинных дома, а дальше... «Кажется, здесь», — решил Славик, сверившись с распечаткой. «Мама родная, да что ж это такое?» «Участок земли солидный, и с учетом цен в курортном районе настоящий клондайк. Соток 30, если не больше. Миллионы рублей, и это не преувеличение. Старый дом недавно снесен. Вокруг металлическая решетка. Поверх колючая проволока натовского образца. Рядом с небольшим котлованом и завалом бревен и древесной плашки темно-красный экскаватор. Непривычная русскому взгляду табличка. Частная собственность, входить категорически запрещено. Ни души. Рабочих или охраны не наблюдается». «Где же дверь?» – пробормотала Алена. «В подвале?» «Скорее всего. Заметь, по углам забора установлены видеокамеры, и они работают. Поворачиваются, и красный индикатор горит. Почему разрушили дом?» «Вернемся обратно», – попросила Алена. Поежилась. «За ограду не попасть, да и чревато. У Фальцфейна наверняка свои планы на этот участок. Видишь, с дальней стороны бетонные плиты привезли». Славик видел. Подготовка к новому строительству ведется, но как-то вяло. В котловане вбита часть столбов, но одновременно не разобрано правое крыло старого кирпичного фундамента. Больше того, он окружен дополнительной красно-желтой загородкой. Дверь там. Да. Внизу закладка из бурых кирпичей и тонким слоем снега. Почему ее никто не охраняет? У Фальцфейна более чем достаточно средств для того, чтобы нанять профессионалов самого высочайшего класса. Отставников из Альфы, штатовских морских котиков, да хоть ниндзя, якобы оберегающих персону японского императора. Или так задумано изначально? Чем проще и скромнее, тем меньше постороннего внимания. «Пошли!» – Славик взял Алену под руку. «Ничего интересного. Прогуляемся к заливу?» «Давай!» На углу 7-го Северного встретили бабульку. Точнее, не обычную русскую бабульку в платке и ветхом пальто, а коренную жительницу Репина. Древнюю, как Акрополь, с желтовато-пергаментной кожей, усыпанной темно-коричневыми родинками. В теплом махеровом берете, каракулевой шубке и с резной тростью в руке. Очки в титановой оправе. Дорогие. Творческая интеллигенция. С первого взгляда заметно. Бабке лет 80 или около того. «Извините», — Славик решился. «Можно спросить? Вы знали Людмилу Кейлин? Она жила вон там, где стройка». «Люда? Да, конечно. Правда, не виделись уже много лет. Она продала дачу?» «Очень жаль. Людмила Владимировна умерла в позапрошлом месяце. Рак. Я ее внук». «Очень молодо выглядите для внука. Кроме того, у Люды не было детей. Мы были знакомы. Сейчас припомню. Да, с 1949 года. Я сводный внук. Наследник ее последнего мужа, контр-адмирала Антонова. Знаете?» «Верно, припоминаю. Это вы продали дачу?» «Сама Людмила Владимировна, еще до смерти. Мне ничего не сообщила. Вы не знаете, кто купил участок и дом?» «Говорят, какие-то иностранцы. В подробности не вдавалась. Сами знаете. Теперь от старого Репина ничего не останется. Люди уходят. Вместо них одни провинциальные богатые хамы на дорогих машинах и крупные фирмы, скупающие землю. Простите, я тороплюсь домой». Старушка указала на очень запущенный темно-малиновый дачный дом. По окнам веранды протянулись голые нити плюща. У крыльца беспорядочно свалены дрова. Телевизионная антенна, однако, новая. Спутниковая тарелка. «Примите мою визитку», – неожиданно вступила в разговор Алена. Лучезарно по-европейски улыбнулась, вынула из сумочки золотистую карточку. «Есть некоторые вопросы с завещанием госпожи Кейлин. Предположительно, сделка оформлена незаконно, и настоящим наследником является Вячеслав Антонов, внук контр-адмирала. Я его адвокат». «Слишком симпатичная для адвоката», — строго сказала бабуля, но карточку взяла. «Я-то чем смогу помочь?» «У вас есть сотовый телефон?» «Замечательно. Если вспомните что-нибудь необычное, касающееся дачи Людмилы Кейлин, любые непонятные и необъяснимые события, обязательно перезвоните. Петербургский номер напечатан снизу. Не перепутайте и не позвоните по международному. Хорошо, старушка вздернула плечи. Но я не уверена. Дача как дача. Мы были соседями, дружили. С тем и расстались, разойдясь своими дорогами. «Ты зачем ей наврала?» — осведомился Славик. «Дезинформировала», — уточнила Алена. «Люди в возрасте многое замечают и делают неожиданные выводы из тривиальных наблюдений. Пригодится? Запас карман не тянет». Прошлись до побережья, но Алена вскоре начала подмерзать. Ветер оказался чересчур силен. Электричку в город ждали недолго, минут 10. За это время к Славику подошел поддатый капитан милиции, попросил прикурить. Осведомился, что молодая пара делает в Репино. Ответ стандартный. Навещали бабушку на даче. 7-й северный проезд, дом 46. Попробуй проверь. Если, конечно, ты не местный, который знает всех старых дачников в лицо. Ничего подобного. Капитан оказался городским, из ГУВД. В вагоне уселся рядом и, испытывая потребность к общению, вынул из сумки 2 бутылки пива. Одну вручил Славику. А вот затем началось самое интересное. Славик понял, что казавшаяся бестолковой поездка в Репино себя полностью оправдала. Вы что, не слышали? Да на питерском НТВ и в Вестях уже несколько сюжетов было. Не смотришь телевизор? Короче, люди пропадают. И не 1-2, и не 5. За 2 недели 34 человека. Репинские, приезжие. Уже и губернаторша вмешалась, намылила холку начальнику ГУВД. Поэтому ввели усиленные патрули. Не только милиция. Подняли на ноги часть внутренних войск 5402. Она базируется возле Измайловского собора. Ну, помните, у него еще купол сгорел. Срочников днем на патрулирование гоняют. Заметили автобусы у станции? Славик подумал о том, что в Вальдегюборге он слишком задержался. Стоит на неделю уехать? Уехать? Теперь это так называется? Из города. А тут чрезвычайные новости. Разговорчивый мент вышел в Озерках, к метро, оставив Славика в глубокой задумчивости. Как говорил Винни-Пух, это ж неспроста. Надо срочно звонить Гончарову. И что? Владимир Платонович отозвался на первый же звонок, едва Славик с Аленой приехали домой. Я рекомендовал тебе просто быть внимательным, а не шарахаться от каждой тени. Вот сегодня произошло 2 авиакатастрофы в городах, где находятся двери, и крупный пожар в Тулузе, там тоже есть дверь. Пока нет специфических симптомов вторжения, волноваться не следует. А таковых ты отлично знаешь. Приеду послезавтра, билеты купил, до свидания. Специфическими симптомами вторжения Гончаров называл комплекс примет, по которым можно определить, проникло ли в настоящее объективное время через одну из червоточин существо, называемое аргусами словом «реликт». Таковым реликтом был встреченный Славиком дикобраз. Похожий реликт убивал людей в Барселоне. Твари имели разное обличие и разные повадки, но в целом их описание сводилось к общей формуле. Существа, обладающие способностью, превышающими, естественно, эволюционные. «То есть это необычные животные?» Попытался разобраться Славик во время недавней беседы с Владимиром Платоновичем на кухне. «Мы с Серегой предполагали вымершие, именно реликты, вроде мамонтов». «Близко, но неверно», — ответил Гончаров. «Слава, ты читаешь фантастическую литературу? Толкина, Желязны, Асприна и других. Очень популярного Спаковского. Я даже Лукьяненко читаю», — обиделся Славик. Попробуем заглянуть несколько глубже современных развлекательных романов, в большинстве своем имеющих фольклорную основу. Бестиарии древних времен, средневековья и нового времени наполнены сообщениями о самых невероятных чудищах-страшилищах и просто сказочных существах, обитавших рядом с человеком. От вампира до домового. Верно? И как много в этом сказочности, выдумок, страхов, необразованных предков. «Много», — невозмутимо кивнул Гончаров. «Процентов 60. А к оставшимся 40 надо внимательно присмотреться. Нет ли здесь иносказательной или зашифрованной истины?» «Хотите сказать, будто вампиры и оборотни существуют? Или существовали, но вымерли?» «Не то и не другое. Были и есть доселе подобие легендарных монстров. Саги и литературные изыски сочинителей придали им другой облик, никак не соответствующий действительной морфологии. Слава, я вас очень разочарую, если скажу, что граф Дракула из сочинений Брэма Стокера является смутным воспоминанием, переписанной легендой тех времен, когда такие вот Дракулы являлись частью повседневной жизни. Стокер собрал доступные сведения, уже искаженные временем, скомпилировал, заново исказил, добавил фантазии, и вот публике представлен бестселлер на все времена. Так какова же основа? Мое частное мнение, никем не подтвержденное, но и никем не опровергнутое. До нас, людей, на Земле жили другие. Возможно, мы их потомки. Генетическая ветвь, деградировавшая или наоборот, вышедшая на новый уровень. Не сочти меня безумным конспирологом. Однажды ты сам найдешь доказательства. У аргусов большие возможности. Мы способны исследовать историю человечества лично, смотреть своими глазами, трогать пальцами, общаться с людьми оттуда. А как же принцип бабочки? Раздавишь бабочку, история пойдет по другому пути. Рэя Брэдбери, помните? История заботится сама о себе. Это выяснено достоверно. Брэдбери ошибался. Используя дверь, ты можешь притащить в Древний Рим атомную бомбу и попытаться взорвать ее в момент триумфа Юлия Цезаря. Бомба не взорвется. Выстрелив Цезаря из снайперской винтовки, пуля не попадет в цель. Многие пытались. Некоторые. Давно, еще до войны. Теперь ясно, что изменить ход истории из будущего, сирич нашего настоящего, невозможно. Аргус или Грау встречает мощнейшее сопротивление той умозрительной субстанции, которую мы называем временем. Уже случившееся не может быть изменено, ни при каких обстоятельствах. Ты не сумеешь предотвратить распятие Христа, Бородинскую битву или нападение нацистов на СССР в июне 1941 года. Ты не убьешь Гитлера, не вытащишь из речки тонущего императора Фридриха Барбароссу, не запретишь пилоту американского бомбардировщика щелкнуть тумблером и сбросить ядерный заряд с кодовым именем Толстяк на Хиросиму. История прошлого неизменяема. Ты можешь лишь помочь людям той стороны выполнить уже совершенные действия. Подсобить, оказаться полезным в нужное время и в нужном месте. Но ведь это уже само по себе изменение. Нет, все твои действия приведут к конечному результату, записанному в хрониках и учебниках истории. Все до единого. Другое дело, что состоявшееся прошлое способно влиять на настоящее путем прямого, пускай и спонтанного, неосознанного воздействия. Аргусы называют такое прорывом, когда не человек, значительно тоньше и острее чувствующий пространственно-временные аномалии, находит способ прийти к нам, сюда. Не человек? Те самые непонятные предки, для которых мы всего лишь тупиковая ветвь эволюции? Или их домашние животные? Возможно. А возможно? Только не смейся. Инопланетяне с разбившегося на Земле корабля. Существа, забравшиеся к нам из других измерений и не способные найти дорогу обратно. Кто угодно. Если есть двери на Земле, почему бы им не быть где-нибудь в галактике Магелланова облака? Разыгрываете? Это же... Но честное слово, это же чистой воды фантастика. 300 лет назад паровая машина тоже была фантастикой. 60 лет тому – полет в космос. В 70-х компьютер весил 2 тонны и с трудом мог помножить 6 на 8. А теперь посмотри на свой ноутбук. Где четкая грань между фантастикой и реальностью? Перегруженный информацией Славик затруднился с ответом.